выставляется картина, перечеркивающая все его творческое прошлое. Это танец с расчлененными телами, кричащими цветами и отрывистыми движениями трех персонажей. Женщина с опрокинутой головой, у другой подняты руки вверх, к небу, напоминая распятие. И, наконец, угрюмый профиль мужчины, рука которого в форме гвоздя держит руку партнерши. Что это? Танец или насилие? Если танец, то кошмарный. Измученные фигуры, деформированные тела, уродливые черты лица, волосы, напоминающие лошадиную гриву, пальцы, сходные скорее с гвоздями, чем с унизанными кольцами женскими руками. Картина агрессивна. Как далека она от целомудренно-сентиментальных портретов Ольги и Поля. И как близка она к Гернике, над которой он начнет работать через 11 лет. Пикассо ищет себя в совершенно новом стиле. Казалось, он взбунтовался, выплеснув наружу свое второе «я», долго скрываемое от других. Это был своеобразный творческий бунт, показавший, что его более не устраивают чисто светские сюжеты и все больше притягивает совершенно новое течение, появившееся в искусстве XX века — сюрреализм. В его творчестве начинается совершенно новый этап. А в семейной жизни как будто ничего не изменилось. Летний сезон, порой по 3-4 месяца, они проводят на побережье Средиземного моря, которое, благодаря присутствию Коко Шанель, становится любимым местом отдыха парижской знати. А зимой — светские рауты, на которых предпочитают говорить о своих успехах и умалчивать о неудачах. Даже если Ольга и чувствовала первые признаки появившегося недопонимания с мужем, на ее лице по-прежнему царила вежливая улыбка. Внешне, в самом деле, все как и прежде. Но ни он, ни она не замечают разрастающегося психологического контраста, в котором они живут, и который, однако, бросается в глаза окружающим. Ольга обитает в комнатах, где господствует идеальный порядок. Все на своих местах, у входных дверей машина с шофером в ливрее, наряды, заказанные у лучших портных, породистые собаки, классическая обстановка, рассчитанная на светские приемы. В половине же Пикассо царит хаос. Мебель практически отсутствует. Сваленные в углу его полотна и картины друзей — Матисс, Сезанн, Ренуар. Эскизы и свертки на полу, африканские маски на стенах, окурки сигарет, кипы книг на стульях, мольберты с начатыми картинами, неоконченные скульптуры. Ольга по-прежнему вовлекает Пабло в жизнь парижского высшего общества. Это ее стихия — она родилась и воспитывалась в этой среде. Для Пикассо же европейские и парижские салоны — это новые эмоции и новые темы в живописи, поиск контрастов с предыдущими сюжетами, определенный этап его творчества, но никак не стиль жизни, которому он хочет подчиниться навсегда. В эти годы он все чаще предпочитает общение с художниками новой волны и поэтами-бунтарями, не признающими классические каноны искусства. Арагон, Бретон, Элюар, Хемингуэй. Ольге, воспитанной на классической литературе XIX века, этот круг людей абсолютно непонятен. Когда-то его вдохновлял образ жены, ознаменовав возвращение к классическому портрету. Точно так же сейчас его интересуют новые способы самовыражения. Он отдаляется от классицизма, отдавая предпочтение сюрреализму. Изменился стиль и вместе с ним и настроение самого художника, которого все больше начинает раздражать непонимание Ольги. Она явно не готова была к восприятию новых тенденций в его творчестве. Не хотела? Не могла? Боялась? Сложно ответить на этот вопрос. Марк Шагал, кажется, понял эту ситуацию лучше, чем кто-либо другой, сказав однажды, что они жили на слишком разных планетах. Наконец и Ольга заметила нарастающее напряжение в их отношениях, почувствовав за внешним благополучием неуловимое мужское сопротивление устоявшимся правилам, выразившееся языком красок. Появились новые темы в творчестве, изменился стиль его картин, испарились классические портреты и любимые ею танцовщицы, на смену которым приходят непонятные ей сюрреализм и экспрессионизм. Все это настораживает, обижает ее, провоцируя первые семейные споры. В начале 30-х годов